Именно в этот момент Наполеон видит, как некоторые полки отступали через Калугу. Он подумал, что его линия отступления под угрозой, и поэтому задержал свою молодую гвардию. Однако Кутузов воспользовался моментом растерянности в войсках Нея и Мюрата, когда они застыли, чтобы сохранить свои позиции. Вражеский генерал призывает на помощь своему левому флангу все резервы, включая русскую гвардию. Благодаря этим подкреплениям Коновницын, заменивший раненого Багратиона, укрепляет свою линию. Справа он опирается на большой редут, атакуемый Эженом, слева — на лес. 50 тысяч человек, собравшись в кулак, приходят в движение, чтобы отбросить нас назад. Их артиллерия грохочет, их ружья сверкают, пули и ядра рвут наши ряды. Солдаты Фриана из первой линии под градом картечи колеблются, приходят в замешательство. Какой-то полковник оборачивается и командует отступление, но вездесущий Мюрат останавливает его, хватает за ворот и, заглянув ему в лицо, спрашивает: «Что вы делаете?» «Вы прекрасно видите, что здесь нельзя держаться», отвечает полковник, показывая на землю, покрытую его людьми. «А чтоб тебя! А я? Я же здесь стою!» — отвечает Мюрат. «Это так», — говорит полковник. «Солдаты, лицом к врагу! Идем умирать!» И он со своим полком вновь занимает место под картечью. В этот момент наши редуты отвечают огнем. 80 новых пушек гремят разом. Прибыла помощь, ожидаемая Мюратом и Неем. Правда, изменился ее состав, но это сделало ее еще более страшной. Тем не менее, огромные массы людей, приведенные в движение, продолжают наступать. Видно, как наши ядра пробивают в их рядах глубокие бреши, не останавливая их. За ядрами следует картечь. Смятые ураганом огня, люди пытаются перестроиться. Смертельный дождь удваивает силу. Они останавливаются, не смеют идти дальше, однако не желают и отступать. Они или не слышат уже команд своих генералов, или их генералы, не привыкшие маневрировать таким огромным количеством войск, теряют головы. Как бы там ни было, 40 тысяч человек позволяют себя громить в течение 2 часов. Это ужасающая резня, бесконечная бойня. Нею и Мюрату докладывают, что кончаются боеприпасы. Вот причина того, что победители устают первыми. Ней снова устремляется вперед, выдвигая свою правую линию, чтобы повернуть левую линию врага. Мюрат и Даву поддерживают его. Штык и ружейная пальба уничтожают все, что ускользнуло от артиллерии. Левый фланг русской армии обессилен. Победители, громко призывая гвардию, поворачиваются к центру и идут на помощь Эжену. Все направлено на атаку большого редута. Корпус Монбрюна, стоявший непосредственно против центра врага, переходит в наступление. Но Монбрюн не сделал и четверти пути, как был разорван ядром. Его заменяет Калинкур, который во главе кирасир приближается к редуту, в то время как дивизионы Марана, Жерара и Бурсье, поддержанные легионами Вислы, атакуют его сразу с 3 сторон. В момент, когда Калинкур проникает в редут, он падает смертельно раненый. И в то же мгновение его бравый полк, подавленный огнем инфантерии Остермана и русской гвардии, вынужден отступить и переформироваться под защитой наших колонн. Но в этот момент Эжен, в свою очередь, идет на приступ редута во главе 3 дивизионов, овладевает им и берет в плен русского генерала. Расположившись там, он бросает корпус Груши на остатки батальонов Дахтурова. Русские кавалергарды выходят навстречу нашим. Груши вынужден отступить, но это передвижение дало время Бельярду собрать 30 пушек в батарею на редуте. Теперь русские, переформировавшись с тем же упорством, какое они уже продемонстрировали, ведомые генералами, приближаются тесными колоннами, чтобы отобрать редут, стоивший нам так дорого. Эжен подпускает их на пушечный выстрел. 30 пушек одновременно изрыгают пламя. На мгновение русские в замешательстве, но снова идут в атаку. На этот раз они приближаются к самым жерлам пушек. Эжен, Мюрат и Ней отправляют к Наполеону курьера за курьером. Они во весь голос просят гвардию — Если Наполеон согласится, вражеская армия будет полностью уничтожена. Бельярд, Дарю, Бертье наседают на него. «А если завтра вторая баталия, — отвечает он, — с кем я буду ее отражать? Победа и поле битвы за нами, но мы не можем преследовать противника, отступающего под нашим огнем, не прекращая своего». Вскоре он останавливается и укрепляется на подготовленных позициях. Наполеон садится на коня, едет в Семеновское, объезжая поле боя, по которому время от времени еще проносятся шальные ядра. Наконец, вызвав Мортье, он приказывает ему продвинуть молодую гвардию, но не переходить нового оврага, отделяющего их от противника. Потом он возвращается в свою палатку. В 10 часов вечера Мюрат, дерущийся с 6 часов утра, вбегает с вестью, что враг в беспорядке переходит Москву-реку и что он опять ускользает. Мюрат снова просит гвардию. Если ему не дали ее днем, то сейчас с ней он обещает догнать и уничтожить русских. Но и на этот раз Наполеон отказывает ему и дает уйти армии, которую так торопился догнать. На следующий день она исчезла, оставив Наполеона хозяином самого страшного поля битвы, какое когда-либо существовало. 60 тысяч человек, треть из которых наша, легли здесь. У нас было убито 9 генералов и 34 ранено. Наши потери были огромны. 14 сентября армия вошла в Москву. Все в этой войне должно было быть мрачным, вплоть до триумфов. Наши солдаты привыкли входить в столицы, а не на кладбище. Москва казалась огромной, пустой, безмолвной могилой. Наполеон расположился в Кремле, а армия рассыпалась по городу. Среди ночи Наполеон был разбужен криком «Пожар!». Кровавые отсветы достигали его постели. Он подбежал к окну. Москва была в огне. Величественный Герострат Растопчин одновременно обессмертил свое имя и спас свою страну. Нужно было бежать из этого океана пламени. 16 сентября Наполеон, окруженный руинами, в дыму пожара, был вынужден покинуть Кремль и укрыться в Петровском дворце. Здесь начинается его борьба с генералами, которые советовали отступить, пока еще есть время, бросить это роковое завоевание. От этих странных и непривычных речей он колеблется и думает то о Париже, то о Санкт-Петербурге. Всего 150 лие отделяют его от одного и 800 лие от другого города. Идти на Санкт-Петербург значит констатировать свою победу, отступить на Париж, признать свое поражение. В это время приходит зима, а она не советует, она приказывает. 15, 16, 17 и 18 октября больные эвакуированы в Можайск и Смоленск. 22 октября Наполеон выходит из Москвы. 23-го взрывает Кремль. На протяжении 11 дней отступление проходит без больших несчастий, когда внезапно, 7 ноября, термометр падает от 5 до 18 градусов, и бюллетень, датированный 14 ноября, приносит в Париж сведения о неизвестных ранее бедах. Французы не поверили бы в них, если бы они не были рассказаны их императором лично. Считая с этого дня, начинается трагедия, равная нашим самым великим победам. Это Камбис, окруженный песками Аммона. Это Ксеркс, переплывающий в барке Гелеспонд. Это Варрон, ведущий в Рим остатки армии из Канна. Из 70 тысяч кавалерии, пересекшей Неман, едва ли можно сформировать 4 отряда по 150 человек, чтобы служить Наполеону эскортом. Это священный батальон. Офицеры стали здесь простыми солдатами, полковники, унтер-офицерами, генералы, капитанами. Маршал стал полковником, король — генералом, а доверенный им для охраны Палладиум был император. Хотите ли вы знать, что стало с остальной армией среди этих бесконечных степей, снежного неба, нависшего над головой, и ледяных озер? Приведу выдержку из рассказа господина Рене Буржуа. Генералы, офицеры и солдаты все были в одном облачении и едва тащились. Степень несчастья заставила забыть все ранги. Кавалерия, артиллерия, инфантерия — все было вперемешку. Большинство несло на плечах котомки, набитые мукой, а сбоку болтались привязанные котелки. Другие тащили за узду тени лошадей, нагруженных кухонным скарбом и убогими припасами. Эти лошади и сами были припасами, тем более драгоценными, что их не нужно было нести. И, падая, они служили кормом своим хозяевам. Не ждали, пока они сдохнут, чтобы их разделать. Как только они падали, на них набрасывались, вырывая все мясистые части. Большинство армейских частей расформировалось. Из их осколков составились множество мелких групп по 8-10 человек, у которых все было общим. Эти маленькие компании, полностью изолированные от основной массы, вели совершенно обособленную жизнь. Все члены такого семейства шли, тесно прижимаясь друг к другу, стремясь к тому, чтобы не потерять своих. Беда подстерегала потерявшего свою группу, так как к нему никто не проявлял никакого интереса и отказывал в помощи. Везде он был отторгнут и жестоко преследовался. Его безжалостно гнали от любого костра, на который он не имел права, из всех мест, где хотел укрыться. Везде его преследовали до тех пор, пока он не присоединялся к своим. Наполеон видел, как перед его глазами проходила эта масса дезорганизованных людей, беглецов. Попытайтесь, если возможно, представить себе 100 тысяч несчастных с котомками за плечами, опирающихся на длинные палки, покрытых лохмотьями самого невероятного вида, кишащих паразитами и ужасно терзаемых голодом. Попробуйте к этим знакам самого жуткого нищенства прибавить физиономии, отягощенные грузом стольких бедствий. Вообразите этих бедных людей, покрытых грязью бивуаков, почерневших от дыма, с запавшими, угасшими глазами, с торчащими волосами, с длинными, отвратительными бородами, и вы получите бледный образ той картины, какую представляла собой армия. Мы понуро шагали, предоставленные самим себе, посреди снегов, по еле различимым дорогам, сквозь пустыни и бесконечные пихтовые леса. Несчастные, измученные болезнями и голодом, падали под тяжестью невзгод, испуская дух в страданиях и жестоком отчаянии. Там с яростью бросались на предполагаемых обладателей провизии, и если находили, то отнимали ее, несмотря на сопротивление и страшное ругательство. В одном месте люди дрались за куски уже разделанных трупов павших лошадей. В другом слышались крики и стоны жертв, у кого не было сил, корчась на дороге, борясь с устрашающей агонией, умирал мученической смертью. Дальше группы, собравшиеся вокруг лошадиного трупа, дрались между собой, оспаривая куски. Пока одни отрывали мясистые части, другие, залезая внутрь, вырывали внутренности. Со всех сторон можно было видеть мрачные, испуганные, изуродованные и обмороженные лица. Повсюду были растерянность, боль, голод и смерть. Чтобы перенести эти ужасные бедствия, павшие на наши головы, необходимо было обладать душой энергичной и храброй. Нужно было, чтобы моральная сила умножалась по мере того, как обстоятельства делались более угрожающими. Позволить себе быть задетым плачевными сценами, разворачивавшимися перед тобой, означало приговорить самого себя. Следовало захлопнуть свое сердце от малейшего чувства жалости. Те, кому посчастливилось найти внутри себя силу, способную перенести столько страданий, выказывали самую холодную бесчувственность и замкнутость, самую непробиваемую. Посреди окружавших их ужасов они спокойно и бесстрашно переносили все превратности, бросали вызов всем опасностям. Принужденные видеть перед собой смерть в самых отвратительных формах, они привыкали встречать ее без страха. Они оставались глухи к призывам боли, летящим со всех сторон. Когда какой-нибудь несчастный погибал на их глазах, они холодно отворачивались, не выражая ни малейшего сочувствия, продолжали свой путь. Эти несчастные жертвы оставались брошенными на снегу, поднимались, пока хватало сил, потом падали без чувств, не получая ни от кого ни слова утешения, ни малейшей помощи. Мы шли безмолвные, опустив голову, и останавливались только когда наступала ночь. Измотанные усталостью и нуждой, мы должны были еще искать, если не пристанище, то, по крайней мере, укрытие от сурового северного ветра. Мы бросались в дома, амбары, под навесы, в любые строения, встречаемые по пути, а через несколько секунд сваливались таким образом, что нельзя было больше ни войти, ни выйти. Те, кто не успевал туда проникнуть, располагались снаружи. Их первой заботой было обеспечить себя дровами и соломой для бивуака. Взбираясь на дома, они срывали крыши, выламывали балки, перегородки, несмотря на сопротивление тех, кто в них находился. Если люди не желали покидать занятое помещение, они рисковали погибнуть в пламени. Очень часто те, кто не мог проникнуть в дома, поджигали их. В большинстве случаев это происходило со старшими офицерами, когда они захватывали дома, выгнав тех, кто вошел раньше. Вскоре вместо того, чтобы располагаться в домах, их стали разбирать до основания, а полученные материалы растаскивать по полям. Возводя отдельные укрытия, люди разводили костры для обогрева и приготовления пищи. Обычно готовили каши, разогревали галеты, поджаривали на огне куски конины. Каша была самой распространенной едой. Так как было невозможно достать воду, в котелке растапливали необходимое количество снега. Затем в полученной таким образом черной и грязной жидкости растворяли порцию грубой муки и ждали, пока эта смесь загустеет до состояния каши, которую приправляли солью или за неимением ее высыпали 2 или 3 патрона, что удаляло излишнюю пресность, а заодно и подкрашивало, делая ее очень похожей на черную похлебку спартанцев. Конину готовили так. Разрезали ее на полоски, присыпали их порохом и раскладывали на углях. Покончив с едой, вскоре все засыпали, подавленные усталостью и удрученные тяжестью своих бед, чтобы на завтра снова начать такую же жизнь. При свете дня, без всякого сигнала, все оставляли бивуак. Так прошло 20 дней, за которые армия потеряла 200 тысяч человек, 500 пушек, пока не уперлась в Березину. 5 декабря, когда остатки армии агонизировали в Вильне, Наполеон, по настоянию неаполитанского короля, вице-короля Италии и своих главных военачальников, отправился на санях из Сморгони во Францию. Мороз к тому времени достиг 27 градусов. 18-го вечером Наполеон в дрянной коляске подъехал к воротам Тюильри. Поначалу ему отказали их открыть, считая, что он еще в Вильне. Через день высшие чины государства пришли поздравить его с прибытием. 12 января 1813 года сенатское решение предоставило в распоряжение военного министра 350 тысяч новобранцев. 10 марта узнали об измене Пруссии. На протяжении 4 месяцев вся Франция превратилась в плацдарм. 15 апреля Наполеон снова покидает Париж во главе своих юных легионов. 1 мая он был под Люцином, готовый атаковать Соединенную русско-прусскую армию с 260 тысячами человек, из которых 200 тысяч принадлежали Франции, 50 тысяч были саксонцы, баварцы, вюртембержцы и так далее. Гигант, считавшийся повергнутым, восстал. Антей коснулся земли. Как всегда, его первые удары были ужасны и решительны. Соединенные армии оставили на поле битвы Люцина 15 тысяч человек убитых и раненых, и 2000 пленных попали в руки победителей. Юные новобранцы стояли в одном строю со старыми частями. Наполеон здесь рисковал, как младший лейтенант. На следующий день он адресовал своей армии прокламацию. «Солдаты, я доволен вами. Вы оправдали мои ожидания. Баталия при Люцине будет поставлена превыше баталии Аустерлица, Иены, Фридланда и Москвы-реки. В один день вы опрокинули все планы ваших врагов отцы-убийц. Мы отбросим татар в их ужасные края, откуда они не должны вылезать. Пусть они остаются, в своих ледяных пустынях, обители рабства, варварства и разложения, где человек находится наравне со скотиной. Вы честно заслужили цивилизованную Европу, солдаты. Италия, Франция, Германия выразят вам свою благодарность. Победа при Люцине открывает ворота Дрездена. 8 мая французская армия входит туда. 9-го император приказывает перекинуть мост через Эльбу, куда отошел неприятель. 20-го Наполеон настигает его на укрепленной позиции Бауцена. 21-го он развивает одержанную накануне победу и за два дня разворачивает самые умелые стратегические маневры. Русско-прусская армия теряет 18 тысяч человек убитыми и ранеными и 3 тысячи пленниками. На следующий день в арьергардной стычке генералу Брюеру оторвало обе ноги. Генерал инженерных войск Киржемер и Дюрок убиты одним пушечным выстрелом. Союзническая армия отступает по всему фронту. Она пересекает Нейсе, Бубр, подстегнутая сражением, где Себастьяне захватывает 22 пушки и 500 человек. Наполеон следует за ней по пятам и не дает ни минуты передышки. Ее вчерашние лагеря становятся нашими бивуаками. 29-го граф Шувалов, адъютант императора России, и прусский генерал Клейст приближаются к аванпостам с просьбой о перемирии.